О чем говорит внешность? Если люди различны по целям жизни, по внутреннему содержанию жизни, то это различие непременно отразится во внешности, и внешность будет различная. Лев Николаевич Толстой. Холмс взял шляпу в руки и стал пристально разглядывать ее проницательным взглядом, свойственным ему одному. «Конечно, не все достаточно ясно», — заметил он. «Но кое-что можно установить наверняка, а кое-что предположить с разумной долей вероятия. Совершенно очевидно, например, что ее владелец — человек большого ума». «Должен признаться, что я не в состоянии уследить за ходом ваших мыслей. Например, откуда вы взяли, что он умен?» Вместо ответа Холмс нахлобучил шляпу себе на голову. Шляпа закрыла лоб и уперлась в переносицу. «Видите, какой размер?» — сказал он. «Не может же быть совершенно пустым такой большой череп!» Артур Конан Дойль. «Приключения Шерлока Холмса». Прав ли был великий сыщик в своих рассуждениях? Действительно, мышление человека — результат работы головного мозга. Но верно ли, что крупный размер головы, а значит и мозга, свидетельство большого ума? Установлено, что в среднем вес человеческого мозга составляет около 1,5 килограммов. Исследователям удалось оценить размеры мозга многих людей, в том числе и выдающихся. Оказалось, что у писателя Тургенева и английского поэта Джорджа Байрона мозг был очень большой, около 2 килограммов. А вот у философа Иммануила Канта и писателя Анатоля Франца почти в 2 раза меньше. Но никто не решился бы сказать, будто Анатоль Франц вдвое глупее Джорджа Байрона. Да и Холмс едва ли считал, что умом уступает неизвестному владельцу шляпы. Тем более оказалось, что самый крупный из изученных образцов мозга принадлежал человеку умственно отсталому. Поэтому не надо торопиться обмерять свою голову. Так можно установить лишь размер шапки, но вовсе не умственные способности. Описывая случай исключительной психологической проницательности великого сыщика, английский писатель отдал дань расхожему житейскому заблуждению. Но означает ли это, что всякий вывод о характере человека, сделанный из наблюдений над его внешностью, столь же необоснован и ошибочен? Действительно, тонкое психологическое чутье встречается нечасто, и даже его обладатели не застрахованы от ошибок. Тем не менее, существуют примеры поразительно острой способности оценивать людей. Один такой пример и послужил источником вдохновения Конан Дойля. Как известно, прототипом великого сыщика послужил университетский преподаватель Конан Дойля, главный хирург Королевской больницы в Эдинбурге доктор Джозеф Белл. Профессор Белл пользовался широкой известностью благодаря своим нашумевшим опытам. Он мог поставить точный диагноз, едва взглянув на пациента, как правило, не прибегая к анкете, заполнение которой входило в обязанности студента Конан Дойля, ассистировавшего во время сеансов. Определив болезнь почти безошибочно, профессор, между прочим, сообщал присутствующим, где работает пациент, чем увлекается, что пережил в прошлом. Он отличался редкой наблюдательностью и мог по одному лишь внешнему виду, одежде, жестам, выражению лица больного составить полное представление о его прежней жизни. Догадки профессора казались сенсационными. Но стоило ему разъяснить ход своих рассуждений, как все представляло до удивления простым. Вот он проводит осмотр пациента в присутствии студентов. «Перед нами рыбак, господа. Это можно сразу заметить, если учесть, что даже в столь жаркий день пациент носит высокие сапоги. Загар на его лице говорит о том, что это прибрежный моряк, а не моряк дальнего плавания. Загар этот явно возник в одном климате, местный загар, так сказать. За щекой у него любимый моряками жевательный табак, и он управляется с ним весьма уверенно. Свод всех этих умозаключений позволяет считать, что человек этот — рыбак, да и, наконец, специфический запах позволяет судить о его занятии с особой определенностью. Таким образом, совокупность внешних признаков может служить ценным диагностическим и, прежде всего, психодиагностическим материалом. С древнейших времен делались попытки даже создать соответствующую теорию. К сожалению, почти все эти попытки оказались малопродуктивны. Всякая теория ограничивала восприятие человека жесткими, хотя и недостаточно проверенными рамками, и в каждом конкретном случае не страховала от недопустимых натяжек. Попытки определить связь между внешностью и характером человека предпринимал еще Аристотель, являющийся одним из создателей учения о физиогномике. Прогнозируя по внешним признакам поведенческие реакции человека и особенности его интеллекта, Аристотель большое значение придавал сходству его с животными, которые по традиции наделялись якобы свойственными им от природы качествами. «Нос толстый, как у быка», — писал Аристотель, — «означает лень. Широкий нос с большими ноздрями, как у свиньи, — глупость. Острый, как у собаки, нос — признак холерического темперамента. Орлиный нос означает смелость, крючковатый, как у вороны, — настороженность. У кого широкий рот, тот храбр». Аристотель также считал, что можно установить сходство между отдельным человеком и представителями целых рас и народностей — эфиопов, индийцев, хеттов и других. Проанализировав признаки разных народов, то, что мы сегодня назвали бы национальным характером, нетрудно определить и индивидуальный характер по выраженности соответствующих внешних черт. Аристотелю также принадлежит наблюдение, более похожее на истину. Если лицо человека несет в себе черты, характерные для проявления определенных эмоциональных состояний, умиротворение, испуг, страсть, то можно утверждать без риска впасть в ошибку, что именно это состояние настолько характерно для человека, что фактически является его индивидуальной особенностью. То есть человек, чье лицо постоянно напоминает маску страха, по натуре своей боязлив и тому подобное. Взяв за основу учение Аристотеля, физиогномику стали разрабатывать его последователи. Из них наиболее известны Полимон, II век нашей эры, и Адамантий, IV век нашей эры. Однако, по данным некоторых историков, до Аристотеля физиогномикой занимался Пифагор, которого некоторые ученые и считают ее родоначальником. Последовательными проводниками физиогномики были крупные ученые Древней Греции и Древнего Рима, выдающиеся врачи Квинтилиан, Гелен и Цельс, крупные мыслители Цицерон, Плиний-младший и другие. Большой популярностью на Древнем Востоке пользовалась кияфа — искусство бедуинов, умеющих читать как открытую книгу не только тайны пустыни, но и секреты человеческого лица. Так человек по обличью, схожий со львом, объявлялся отважным, милосердным, гордым и терпеливым, похожий на леопарда — хвастливым, злопамятным и вероломным. Высокий лоб — в представлении бедуинов свидетельствовал о глупости, залысины — о низости духа, узкий лоб — о ловкости. Глаза средней величины говорили об изрядном уме и хорошем характере, неподвижный взор — о скудоумии, рассеянный взор — о ветренности и непостоянстве. Огромное значение бедуины придавали родинкам. В средние века склонные к науке богатые арабы выбирали на рынке рабов, опираясь на эти и многие другие физиогномические принципы. Рассуждая об истинной и ложной сути физиогномики, вероучитель Абдул-Баха приводит любопытную притчу о молодом ученом-физиогномисте, который 6 лет прилежно изучал в Египте науку о чертах и выражениях лица. Успешно сдав экзамены и оседлав коня, радостный и гордый, возвращался молодой человек на родину. Полученные знания позволяли ему видеть в каждом встречном явные и скрытые черты характера, добрые и дурные наклонности. Особенно его поразило лицо одного незнакомца, в котором он прочитал, что тот жаден, хитер и беспощаден. Молодой физиогномист был поражен, когда незнакомец с добродушной улыбкой стал любезно приглашать его в дом в качестве почетного гостя. Противоречивость усвоенного и увиденного не только взволновала молодого человека, но и пробудила в нем сомнения в верности египетской школы физиогномистов. В течение 3 дней радушный хозяин изысканно услаждал ученого гостя всевозможными яствами и кальяном. Однако при расставании лицо хозяина вновь обрело злобное выражение, а счет, неожиданно врученный почетному гостю, оказался невообразимо высоким. Пришлось отдать все деньги, халат и коня в придачу. Обчищенный до нитки молодой физиогномист отправился в путь, славя Всевышнего и своих учителей за то, что годы обучения в египетской школе не были потрачены даром. В средние века отдельные взгляды физиогномистов разделяли и в той или иной мере совершенствовали Ибн Сина и ряд ведущих алхимиков. В эпоху Возрождения — Иоанн Дуне Скотт и Леонардо да Винчи. Начиная с XV века физиогномика обрела большую популярность. Ею серьезно занимались все, кто по долгу службы был занят работой с людьми. Духовные лица, медики, философы, юристы. Значительную популярность приобрело в частности лицегадание, определение судьбы человека по чертам лица. Физиогномика в ту пору была довольно авторитетна. Она к тому времени успела обрасти множеством новых умозаключений, которые по уровню достоверности вполне могли конкурировать с сентенциями Аристотеля. Так средневековый монарх Альберт Великий считал, что толстый и долгий нос служит знаком человека, любящего все прекрасное, и не столь умного, сколь он сам о себе думает. А кто вертит головою во все стороны, тот совершенный дурак, глупец, суетный лживый плут, занятый собою, посредственных способностей, развратного ума, довольно щедрый и находит большое удовольствие вымышлять и утверждать политические новости.